Глава 64. Из полицейской машины вышли двое в форме и один в штатском. При встрече с ментами Даша всегда старалась не смотреть в их сторону. Профессиональная деформация. Сейчас ей даже не пришлось прикладывать усилия. Взгляд приковала распахнутая входная дверь, из которой валил черный дым. Из-за забора все выглядело не так страшно. Они задохнулись. И Лиза, и Платон. Оба из-за нее. Теперь ее саму тоже убьют, и никто не узнает, как она облажалась. А ведь план был, что надо. Пожарные входят в горящий кирпичный дом, спокойно выводят Лизу, а Даша заставляет жирного мудака ее отпустить. «Что ты про Соню говорила?» «Вы знаете, где она?» Продолжая оглядываться на дверь, спросила девушка. «Козырь у нее все еще оставался, но выкладывать его раньше времени не хотелось. А может, наоборот?» Уже слишком поздно. «Ближе к делу!» «Вот, смотрите!» Достав из кармана телефон, Даша разблокировала его и протянула мужику. «Папочка!» — донесся из динамика голос девочки. «У меня все хорошо! Они не делают мне больно!» Его обычно красная морда побагровела. «Интересно, если он свалится с инфарктом, менты дадут ей уйти?» Задумавшись, она еле успела поймать телефон. Расшвырялся тут. Между прочим, немаленьких денег стоит. Мудак достал свой мобильный, набрал верхний номер из списка вызовов. Послушав с минуту, отключился. Повезло. Полтора часа еще не закончились. Девочка на катке, телефон в раздевалке. Набрал следующий. «Сонька, с тобой?» — проорал он в трубку. «На каких нахуй занятиях, пизда ты тупая?» Сбросив звонок, мужик продолжал материться, но Даша уже не слышала. Сквозь дым она заметила какое-то движение в коридоре, хотела побежать навстречу, но в доме раздался такой громкий треск, что она передумала. Спасение горящих — дело рук самих горящих. Здесь подождет. Солиднее выглядеть будет. Может, тогда ей скорее поверят? «Чего тебе надо?» — спросил мудак, засунув телефон в карман джинсов парашютного размера. «Неправда. Что ей надо? Чтобы ее выпустили? А нахрена заходила тогда?» Даша подняла палец, показывая, чтобы он обождал. Багровая ряха заскрежетала зубами. «Раз терпит, значит, по-больному попала. Но хоть здесь, наконец, удача». Вдруг в дверях появился Платон, скрюченный весь черный от копоти, с такой же чумазой Лизой под мышкой и... не то живой, не то мертвой девкой на плече. «Не Полина, и точно. Это была тощая, с одутловатым лицом, будто бухала месяц, не закусывая». Разглядывая троицу, Даша не сразу поняла, куда Платон потащил девок. «Нет!» — взвизгнула она, но тут же вспомнила, что должна выглядеть и звучать солидно. «Сюда неси!» «Правильно идешь!» — распахнул перед парнем дверь ментовской тачки чувак в штатском. Темноволосый, чернобровый, взгляд властный. Вот и Платон послушался. Даша захотелось завыть в голос. «Ну что за придурок? Говорила же ему, менты мудаку на подмогу приехали!» Платон уже собирался закинуть незнакомую девку в салон, когда очухалась Лиза. Вытаращила глаза на машину с мигалками и завыла громче той сирены. Тут же закашлялась. На этот раз парнишка что-то допетрил. «Поздно!» Подошедшие сзади менты впихнули его вместе с девкой на заднее сиденье машины. Лизу затолкали следом. Та ухватилась рукой за дверь, не давая ее захлопнуть. Получила пару раз по своим драгоценным пальцам, но хватку не ослабила. Нет, не зря все-таки Даша приехала за этой сучкой. Ее надо спасать. Она заслужила. «Вы отпускаете этих троих? Мы отпускаем Соню». «Умная какая нашлась». «Ну не хотите, как хотите». Она развернулась к калитке. «Куда пошла?» Мудак схватил Дашу за шиворот. На этот раз уже она почувствовала себя ссаным котярой. Больно, между прочим, и страшно. Воротник куртки впился в шею. Так и задохнуться недолго. «А вот это зря!» — прохрипела она. «Дочку по частям получить хотите!» Мудак ее отпустил. Оглянулся на ментовскую машину. «Пусть Полина запись удалит!» «Пусть? А где она?» Он как-то странно покосился на Дашу. «А, ну да», — закивала она, сообразив. «Девка в машине. Полина. Живая, значит. Даша сейчас сама была та еще красотка. Часами лед под глазом держала и синяки замазывала. Но чтобы вот так морду разнесло, я ей скажу. Она попыталась подойти к машине, но мент в штатском преградил ей дорогу. Красивый, зараза, и опасный, как она любит. Глянув через ее плечо на мудака, он кивнул и отступил. Из-за задней двери по-прежнему торчали Лизины пальцы. Кажется, они уже посинели. Все, хана пианисточке. Как она это переживет? Ну, жива же как-то до сих пор. Держится мертвой хваткой. Лиз, это я, Даша. Убери-ка руку. Ты тоже с ними? Лиза уставилась на нее в щелку ошалелыми глазами. Дура, что ли? Я тебя спасать приехала с этим. Даша кивнула на Платона, который, похоже, надышался дыма и теперь был в отключке. «Скажи Полине, надо запись какую-то удалить». «Она без сознания». Девушка разжала пальцы, позволив Даше открыть дверь. «А ты удалить не можешь?» «Нет». «Слышишь, мут... дядя?» — выкрикнула Даша. «Полина в отключке». «Пусть Лиза скажет, где записка», — ответил мудак. «Слышала?» «Я ее сожгла». «Да чтоб вас всех! Лиз, буди Полину!» «Не буду». «Ты издеваешься!» — зашипела Даша, засунув голову в салон. «Нас всех сейчас перебьют! Думаешь, менты эти тебе помогут?» «Не помогут». Лиза посмотрела на нее выпученными от ужаса глазами. «Они нас обратно потом отвезут к дяде Жене. Одна девочка от него уже сбежала, он сам рассказывал. Пошла в полицию, а они ее вернули. А вон тот в обычной одежде, следователь, который Полину должен был искать. Он из нашего родного города недавно перевелся. И дядя Женя тоже оттуда, понимаешь?» «Своего пристроили. Чего же не понять? Всегда на подхвате, удобно. Тем более, Лиз, надо запись удалять и отчаливать по-быстрому. У нас минут 7 осталось, пока его дочка с катка не вышла». «Что?» — еще больше округлила глаза Лиза. «Неважно. Буди Полину. Да, я. Не трогай. Если мы удалим видео, они нас убьют. Если не удалите, я вас сама сейчас поубиваю». «Даш, ты правда не с ними? Подвинься-ка!» Лиза еле успела увернуться. Даша замахнулась и со всей дури врезала Платону по лицу. Тот распахнул глаза, глубоко вдохнул и принялся кашлять. «Скажи этой идиотке, что мы с тобой вместе ее спасать приехали!» «Да, это все Даша. Это она вас с Полиной нашла». «Буди Полину, 5 минут осталось! Передавят нас всех, как слепых котят!» «Не надо ее будить. Я помню логин и пароль. Дай телефон». Девушка протянула мобильный, но Лиза не смогла удержать его в отбитых пальцах левой руки. Правая, похоже, была сломана и даже не поднималась. Даше пришлось вводить бессвязный набор букв и цифр под диктовку. «Удалили, проверяйте!» — крикнула она мужику, когда закончила. «Пусть выходит. Не мешаем, Санек!» Даша подхватила Лизу под мышки. Платон, пошатываясь, еле закинул Полину на плечо. «Стоять!» — гаркнул на Дашу мудак, когда они подошли к калитке. «Ребята за вами поедут!» Ребята в форме и Санек в штатском поплелись к машине. «Сейчас Соня выйдет с катка, перезвонит папке, а позже где-нибудь во враге найдут машину с 4 трупами». «Не поедут!» — сказала она таким тоном, что ребята во главе с властным Саньком застыли у распахнутых дверей. «По частям, помните?» «Где гарантии, что вы Соню отпустите?» «Придется на слово поверить. Отпустим, нам ваша дочка без надобности». «Если врешь, я тебя из-под земли достану и заживо закопаю». «Двойная работа получится», — нервно хохотнула Даша и распахнула калитку. «Договорились».